Глава 10. Рассел Курк. Рассел Курк развалился в кресле, лениво перебирая пальцами шарик на пульте управления. Он занимался изучением досье. Оно вызывало скуку. В сухих отчетах и результатах исследований никогда не найдешь то, что нужно. Что толку читать чужие заключения, когда нет своего? Донован, его напарник, напротив, смотрел внимательно. «А вот это интересно», — сказал он и дал знак Курку приостановить просмотр. «Заключение командора Ставинского. Характеристика неплохая», — проворчал Курк. «Что такого?» «Это был даже не вопрос, а ленивое бормотание. Ты о командоре ничего не слышал?» «Не может быть, Курк. От Ставинского доброго слова не услышишь в адрес воспитанников. А тут прямое указание, потенциальный разведчик. Чтоб от Ставинского такое получить, надо быть любимчиком или гением». Не случайно она здесь ведет топографическую разведку. Это уровень штурмана. Она не гений, я ее видел. Ну, талантливая. Замечание нужное. Говорит о складе ума. Пробормотал Рассел. Ну и что ты думаешь? Спросил Донован. Думаю, зря мы согласились сюда лететь. Надо было дождаться ее на земле. Курсант, девчонка, без нас этот случай не придали бы огласке. Молодая, что с ее возьмешь? Дантл это понимает. Ну, жалко карьеру портить. Думаю, зря ты к ней прицепился. Работай сам. Потренируйся, она не такой формат. Перед начальством выслуживаешься. На ячейку ты похож, Донован. Я не люблю с тобой работать. Зачем я только согласился? Короткие фразы Курка с обвинениями ничуть на Донована не подействовали. Курк ворчал, потому что считал, что это дело несерьезное. Ему бы не курсанта, а кого покрупнее, посолиднее. Характер Курка был именно таким. Он любил только самые сложные случаи. По факту выходка Эл не побег, если сама возвратилась. В подобных делах он не любил копаться, старался сплавить их с рук и поскорее. Как только он дослужился до верхних чинов, одному создателю известно. Донован понял, работая с Курком время от времени, что он как-то безошибочно чувствовал людей. Если кто-то лгал при нем, Курк чувствовал этого человека лучше любого детектора. Донован подбил Курка на досрочный вызов Эл без присутствия еще одного начальника, только для того, чтобы услышать это самое заключение, лжет или нет. «Я спрашиваю, что ты о ней думаешь», — напомнил Донован. «Я с ней не беседовал». «Конечно, Курк ничего не скажет, пока в эту дверь не войдет сама Эл». И она скоро вошла. Было видно, что отдыхать она не собиралась. На ней была та же одежда, вид уставшего человека. Донован предложил ей кресло. Он предвкушал словесную дуэль ее и Курка. Хоть Курк почти засыпал в своем кресле, но он будет спрашивать, и вопросы не будут случайными. Курк умел задавать собеседнику нетривиальные вопросы. Этого Донован только и ждал. Эл села, дала понять, что пора разъяснить цель визита. «Мы решили поговорить в приватной обстановке, без контроля», — сказал Донован, немного заискивающе. «Это допрос?» — нарочито мягко, копируя его манеру, спросила она. «Нет, мы хотим познакомиться», — заявил Донован. «Я Вин Донован, это Рассел Курк, мы оба из службы безопасности космофлота». «Это допрос», — спокойно заключила Эл. «Сожалею, что потрудилась прийти». Она встала, но Донован мягко преградил ей дорогу. «Это не допрос. Мы действуем в ваших интересах. Мы хотим вам помочь». «В чем?» — спросила Эл. Это был дежурный вопрос. Она не сомневалась, что речь пойдет о полете. Эл села обратно в кресло. Тут ей пришла в голову мысль, что она не чувствует слежки. Датчики в комнате были выключены. За ней наблюдали только две пары глаз. Что-то новенькое в манере инспекторов. Что ж, глупо упустить шанс познакомиться с теми, кто собирается ввести расследование. «А где третий?» — задала вопрос Эл, так и не дождавшись ответа на первый. «С вами произошла не очень приятная история», — опять оставив ее вопрос без ответа, — сказал Донован. «Боюсь, что одним рапортом начальству вы не обойдетесь. Придется объясняться, и, возможно, не один раз. Мы начинаем служебное расследование, но неизвестно, кто и как его закончит. В общих интересах завершить его бесконфликтно. По возможности... Тут же на Плутоне. «На кону ваша честь и должность». «Вы игрок?» — спросила Эл. «Вы о чем?» «Кон. Слово, которое используют игроки». «Нет, просто к слову пришлось». Тут разговор встрял Курк, все тем же ленивым голосом спросил. «Зачем тебя понесло на территорию галактиса? Спасать корабли в том районе их обязанность. Слава захотелось. Обязанность помогать другим — нормальное для человека состояние души», — парировала она. «Ты получила сигнал и помчалась на помощь. Очень хорошо, геройство. А зачем было лететь в галактис?» «Об этом я расскажу завтра в рапорте, чтобы не было досужих предположений», — вздохнула Эл. Разговор неудачно начался. Курк был зол на Донована. «Это вопрос из любопытства», — сказал он. «Извините», — отреагировала. «У вас не бывает вопросов из любопытства». «Извини, что я тебя разозлил», — продолжал Курк. «Не обижайся. Дело действительно серьезное. Донован прав, ты крепко вляпалась. Я понимаю, что тебе просто хотелось помочь из чистых побуждений. Но неужели нельзя было вернуться назад быстрее?» «Ой», — Эл театрально приложила ладошку к щеке. «Где же ты я вляпалась? Нарушила пару пунктов инструкций? Или пиратский катер спалила? Или лучше, чтобы меня убили?» Эл кривлялась и смотрела нагло, прямо в глаза Курку. Донован наблюдал за ней и думал, что Курк ее раскусил. «Хорошо», — продолжал Курк. «Я объясню, в чем дело. В порт для ремонта приходят два чужака. Они утверждают, что их обстрелял наш корабль. Один двоих. Глупо? Пусть. Но они так сказали. И повреждения на их корпусах подтвердили, что обстреляли их с нашего судна, нашим оружием. Суть жалобы в том, что они пришли спасать гибнущее судно по тем координатам, что ты дала. И получается, стреляла твоя дельта. Факт. А теперь я хочу услышать твою версию». Эл криво усмехнулась. «А мой борт не в счет? Повреждение только на одном из них или на двух?» Глаза девушки провокационно блеснули. «Уже знаешь, проверил до того, как улетели», — констатировал Курк. «Не улетели, а удрали. Образцы старой обшивки дельты я приберегла. Стреляла я, но мне досталось больше, потому что это они на меня напали. Спасибо спасателям. Мы осматривали твой катер. Новая обшивка, двигатель внутри, правда, не были. Галактис ремонтировал твой борт». «Ну, естественно. Теперь понимаете, что я не могла вернуться? По характеристике у меня плохо с чувством страха, но я не самоубийца. Не вернулась, значит, не могла». «А что ты нашла?» «Чужаки утверждали, что от корабля ничего не осталось, только пыль». «Ну, пыли нашла», — повторила Эл. Тут ее осенило. Не было никакой гарантии, что нападавшие не вернутся. Отчет о находке даст им понять, что принц уцелел. «Галактису надо время», — вспомнила Эл. Она решила сменить тему. «Добрые земляне помогли бандитам. Вот это факт. У нас не те масштабы разведки, чтобы выследить, куда они теперь отсюда полетят. Это бездоказательно, они не галактожители, это верно. Но не враги, залетели сюда с научными целями, а ты их встретила огнем», — ответил Донован. «Я похожа на безумную? С чего мне в них стрелять?» «Значит, ты что-то нашла», — вернулся к теме Курк. «Я их не оправдываю. Значит, ты с ними поспорила? Ну, допустим, пустили в ход оружие. Из-за пыли? Нелогично, Эл». «Послушайте, Курк, я не знаю, что вы хотите вытянуть из меня, но смею напомнить, что я будущий капитан разведки космофлота. Я не охотник за сокровищами. А что до доказательств, то завтра я их представлю». «Вы поставили пароль на дельту. Зачем?» — вмешался Донован. «Потому что на соседней площадке стояли те, кто пытался меня убить». «Зачем ты им?» — спросил Донован. «Это вопрос не ко мне. Догоняйте их», — иронизировала Эл. «Тебя во время боя подобрали спасательные галактисы», — уточнил Курк. Его ленивый тон настораживал Эл и уже раздражал Донована. «Да, мой корабль был разбит. Домой я бы не добралась». «Насилие было с их стороны?» «Нет, гостеприимство, любопытство. Обоюдное. Они не ожидали, что я появлюсь. Удивились очень. Землянин не струсил и вышел на контакт». Эл театрально сплеснул руками. Донован чуть не высказался по поводу ее манеры поведения, но поймал взгляд Курка и промолчал. «А может, не стоило любопытствовать? Тебе известно положение. Может быть, стоило просто вернуться на базу, а не заниматься самодеятельностью? Я сама решаю, что мне делать на катере и какие решения принимать. Я же капитан», — заявила Эл. «Ты еще не капитан. Значит, инструкции вспоминаются тогда, когда тебе это удобно», — съязвил Донован. «О, о вас могу сказать то же самое», – парировал Эл. «Наша беседа тоже не по закону». «Что было за находка?» «В пыль не верю». «Говори, а то беседа станет допросом», – продолжал Курк, проявив настойчивость. Он не изменился в лице и позу не поменял, только взгляд из-под бровей, который был устремлен на Эл. «Капсула, что-то вроде саркофага». «Отдала спасателям». «Да, это их территория». «Благодарили?» «Очень. Они были о нас худшего мнения. Думали, не отдам». Курк впервые улыбнулся за все время разговора. Губы его растянулись в две узкие полоски. Секунда, и улыбка растаяла. Улыбка Курка понравилась Эл. Смягчиться, либо готовиться к атаке. «А почему было не стать героем в глазах соотечественников?» — поинтересовался Рассел. «Центурион-то остался в порту. Я в зоне невозврата. Может, я не капитан, но как летать, я знаю. Зачем тащить сюда то, о чем мы ничего не знаем? Им виднее, и опыта у них больше. А вдруг зараза? Отдать им находку было самое разумное». «Разумно», — кивнул Курк. «Наши ученые с вами бы поспорили», — заявил Донован. «Я не поставляю экспонаты для науки. Меня еще к разведке не приписали. Я осуществляла спасательную операцию. Ничего особенного в моих действиях не было. Я решала по обстановке. Забыла от волнения связаться с базой. Я же не каждый день так летаю». Курк подумал, что девочка слишком умная и быстро соображает даже в таком плачевном состоянии. «Так просто ее не возьмешь». Донован ее недооценил. Будет продолжать, проиграет. «Если честно, предлагали остаться?» – спросил Донован. «Да», – без смущения ответила она. «Отказалась», – заключил Курк. «Ну, как видите». «Эл, если подумать и сделать заключение о твоей встрече, что ты думаешь об их отношении к нам?» – спросил Курк. «Они хотят сотрудничать», – сказала Эл уверенно. «Об этом знаю. Но как?» «Это будет от нас зависеть». «Нужны переговоры». Слова Курка звучали уже не лениво, а заинтересованно. «Надо начинать действовать», — заключила Эл. «А там видно будет». «Как думаешь, будет война?» «Да что вы!» — осеклась Эл. «Мы что, себе враги? Впрочем, вам больше известно». «Да, например, мне известно, что наши корабли не допускаются в нашей же колонии. Галактожители настаивают на своем участии в управлении этими территориями. Они поощряют наших перебежчиков, а это, кстати, и тебя касается». «Ну, давайте докажите», — начала сердиться Эл. «Какие ко мне есть претензии, кроме ремонта?» «Претензиями ты не назовешь», — вмешался Донован. «Скорее, это пункт о нарушении кодекса, инструкции полетного расписания и субординации». «Весело это все мне», — с успешкой пошутила Эл. «Я курсант. Вот если командор Ставинский явится по мою душу, думаю, испугаюсь, а от ваших угроз мне просто весело». «Но тут не повеселишься», — серьезно заявил Донован. «Что, Донован, уже руки потираете?» — снова усмехнулась Эл. «Главная версия, конечно, о вербовке. Угадала? И гадать нечего. Давайте. Залезьте в мой разум, психику тряхните как следует. Вы же умеете? Доставьте себе удовольствие. Мне 18, я быстро раскалюсь». «Ладно, Эл, давай закончим на сегодня. До вашей официальной встречи. Иди отдыхать, я очень тебе это советую», — вмешался Курк. «Спасибо, но мне не хочется лишать вас единственного шанса, ну вот так вот задать вопрос, который бы вы оба хотели. Сыграем в волшебницу? Я отвечу на два вопроса, по одному на каждого». Она почти рассмеялась. «Я не игрок», — презрительно заявил Донован. «На кону два вопроса», — не унималась она. «А я спрошу. Тебя пытались вербовать?» Курк расстался со своей ленью, и взгляд стал серьезным. «Шпионы?» — спросил Эл. «В любом качестве». «Нет. Они предупредили, что меня ждут большие проблемы по возвращению сюда. Представьте, я поверила». «И все-таки вернулась». «Это уже второй вид вопроса, инспектор Курк», — с иронией ответила Эл. Она ушла, не простившись. «Да чего же нахальная?» — возмутился Донован. «Она с тобой кокетничала». Курк еще некоторое время сидел молча. Потом закрыл глаза и брезгливо сказал: «Донован, не будь таким». Курк решил не дополнять все-таки коллега. «Она играет. От возмущения ты потерял контроль, а она нет. А девочка-то умненькая и смелая. Наша реакция неправильная». «Да, разведка сильно выиграет от такого курсанта. Ставинский-то был прав». Донован готов был наброситься на Курка с протестом, но тут вошел третий, Кленон Мулини, ничем не примечательный человек, но на этот рейс их начальник. «Приходила?» — спросил он сразу. «Да», — резко ответил Донован. «Что это с вами?» — спросил Кленон. «Не сошлись во мнениях», — пояснил Курк, не открывая глаз. «Что ты думаешь?» — обратился Кленон к Курку. Тот глаз не открыл и все тем же ленивым тоном отметил. «Да не лжет она. Похоже, ни в чем не виноват, кроме своего благородства». «Я другого мнения», — заявил Донован. «Она лжет и умышленно. Ее подготовка позволяет ей скрывать ложь. Вербовка не доказана, но мы ее поймаем». «А досье?» — спросил Кленон. «Изучили?» «Да», — ответил Донован. «Занятно. Характеристики лестные. Очень. Это настораживает». «Согласен», — протянул Кленон. «Талантливый капитан, самостоятельный, судя по выходке, отпор пиратам. Шутка ли? А я верю, что она одного сбила. Они ее здесь ждали». «Вы верите в пиратов?» — усомнился Донован, и ему было неприятно, что шеф единодушен с Курком. «Курк, открой глаза и скажи мне, что ты думаешь, я все-таки твой командир», — напомнил Кленон. Курк не только открыл глаза, но и встал с кресла, обнаружив свой высокий рост и грузную комплекцию. «Она понимает свое положение». «Хорошо понимает. Симпатия к Галактису очевидна, что неудивительно в ее-то возрасте. Открытие. Другие существа. Она же будущий разведчик. Она слишком неопытна, чтобы уловить опасность. Вряд ли ее завербовали. Она без задней мысли все делает. Начнем давить, научим ее притворяться, а с такими талантами она далеко войдет. Ждем Ставинского, он с ней разберется сам». «Что по ее биографии, что скажешь?» «Правые аналитики?» — спросил Кленон. «Ничего утверждать не буду», — Курк подумал. «Она человек без прошлого. Пробел в 10 лет. Нужно проверить колонию, из которой ее вывезли».